а Эсма Ханым, которую тетя Хале прогнала с кухни, чтобы спокойно, без помех, испечь пирожки, будет накрывать на стол, держа в зубах сигарету без фильтра Бафра, который никак не заменяет старый добрый Эни Харман. Она задаст вопрос, на который будто бы не знает ответа. Или другие знают ответ, которого она не знает. «Сколько нас сегодня?» Тетя Сузан и дядя Мелих, сидящие, как бывало, бабушка с дедушкой, напротив моих родителей по обе стороны радиоприемника, некоторое время помолчат, а потом тетя Сузан, повернувшись к Эсме Ханым, спросит с надеждой: «Джиляль сегодня придет, Эсме Ханым?» Дядя Мелих привычно скажет: «Он никогда не образумится, никогда!» Отец же мой с удовольствием и гордостью от того, что может противоречить дяде Мелиху, и что его считают более уравновешенным и серьезным, хоть он и младше, радостно похвалит одну из последних статей Джиляли. Защитив таким образом племянника, отец переключится на меня. Демонстрируя передо мной свою осведомленность, он произнесет в адрес Джиляля несколько одобрительных слов, над которыми первым, если бы слышал, поиздевался бы сам Джиляль, а потом выскажет конструктивную критику по поводу прочитанной статьи, затрагивающей жизненно важную для страны проблему. А мама, хоть ты не вмешивайся, кивая, так как она тоже считала своим долгом оберегать Джиляля от гнева дяди Мелиха, вставляя слова вроде: «Вообще-то он хороший, но...» присоединиться к отцу. Я не сдержусь, и хотя прекрасно знаю, что они не наслаждаются статьями Джиляля, как я, не понимают и не могут понять того смысла в его статьях, которые нахожу я, задам бесполезный вопрос: «А вы читали его сегодняшнюю статью?» В ответ я услышу, как дядя Мелих, у которого газета открыта как раз на той странице, где напечатана статья Джиляля, скажет: «Какой сегодня день?» «Его что, каждый день теперь печатают?» «Не читал». После этого включится отец: «Я не считаю правильным, что он так резко выступает против премьер-министра». А мама произнесет фразу, из которой неясно будет, кого она считает правым: премьер-министра, моего отца или Джиляля. «Даже если ты не разделяешь чье-то мнение, уважай личность другого человека». Осмелевшая от такого неопределенного высказывания, в разговор вступит тетя Сузанна. Своими рассуждениями о бессмертии, безбожии и табаке он напоминает мне французов и продолжит развивать тему сигарет и табака. Эсма Ханым, которая так и не решила, насколько персон накрывать стол, стелит скатерть, как большие свежие простыни на постели. Держит за один край и, взмахнув над столом, не выпуская сигареты изо рта, наблюдает, как удачно опускается в противоположный край. Потом я слышу, как снова вспыхивает спор между Эсмой Ханым и дядей Мелихом. «Эсма Ханым, ведь сигарета обостряет твою астму». «Если сигарета обостряет астму, то сначала ты, Мелих, дай брось курить». При этих словах я выйду из комнаты. На кухне среди теста и брынзы, чаду разогретого масла, как волшебница, нагревшая котел для приготовления чудесного эликсира, волосы повязаны платком, чтобы на них не попало масло, тетя Хале печет пирожки. Чтобы заслужить мое особое внимание, любовь, а может и поцелуй, она быстро, как взятку, никому не говори, сунет мне в руку пышущий жаром пирожок и спросит: «Горячий?» А у меня от ожога на глазах выступят слезы, и я даже не смогу ей ответить: «Очень». Из кухни я пойду в комнату, где проводили бессонные ночи дедушка и бабушка в обнимку с голубым одеялом, на котором бабушка учила нас с Юлей арифметике, чтению и рисованию. После их смерти сюда перебрался Васыф со своими любимыми японскими рыбками.